Делегация Министерства железных дорог Корейской Народно-Демократической Республики во главе с министром Чан Хёка поездом отбыла из Пхеньяна 2 июня для участия в 44-й конференции министров Организации сотрудничества в области железных дорог, что состоится в Баку.